Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга пятая. Глава первая. Каменоломни Старкса. В Срединном мире Никрим было два континента – Галит и Рейдхем. Именно на последнем Каю и повезло попасть. С давних пор Рейдхем разделили между собой пять рас – великаны, гномы, эльфы, сильфы и дорганы. И что же до людей, то из-за своей слабости они не могли ничего противопоставить остальным расам, и поэтому жили в труднодоступных и скрытых местах, наподобие скалистых островов на юге континента. Вот почему эльфы-торговцы так удивились, обнаружив Кая. Мечнику не посчастливилось, его телепортировало в пустыню Ишар, одну из самых опасных мест на планете. Благо парня занесло на ее окраину, где условия были не настолько ужасными, как в центре. Впрочем, благодаря его линии крови, Каю местная атмосфера доставляла не так уж много неудобств. На западе от пустыни раскинулся огромный темный океан, на побережье которого проживали представители одной из пяти правящих рас – сильфы. Именно с ними и торговало священное королевство Таэль, чья граница находилась на востоке от Ишара. В это королевство и направлялся караван, подобравший Кая. Но торговцы не собирались сразу ехать на родину, а сперва намеревались посетить одно необычное место – каменоломни Старкса. А необычным оно являлось потому, что было суверенной территорией, пускай занимало всего клочок земли, равный по площади лишь какому-нибудь крупному городу. На самом деле, еще каких-то 10 веков назад на его месте простирались лишь обширные ядовитые болота, обитатели которых издавна служили источником вечной головной боли у властей королевства Таэль. Но затем появился он, неизвестный эльф-воин, назвавшийся Старксом. Для своего уровня развития он обладал невиданной силой, из-за чего многие решили, что Старксу повезло где-то наткнуться на наследие древнего мастера или даже встретить его тень. Так или иначе, но эльф предложил тогдашнему королю выкуп за гниющие болота, пообещав колоссальную сумму. Было лишь одно условие – эти земли перестанут принадлежать священному королевству, а станут личными владениями Старкса. Король согласился, тогда он считал, что провернул удачную сделку. Гниющие болота не были нужны его стране, так что передать их другому владельцу, повесив на него ответственность за вылазки монстров, показалось правителю отличной идеей. Одним решением он обезопасил свои земли на западе и наполнил казну, которая в те времена несколько пустовала. Однако теперь наследник эльфийского короля, который взошел на трон всего 5 столетий назад, это решение считал ужасным. И виной тому был Старкс, который удивительным образом смог преобразить ядовитые болота, чьи пары представляли опасность даже для священных лордов. Старкс сумел совершить невозможное. Он неведомым образом очистил большинство болот, а затем и вовсе осушил их, придав пригодную для жизни местность. Однако на этом воин не остановился и начал строить на своих землях самую настоящую шахту, а также что-то наподобие городка. Каким-то чудом эльф узнал, что именно здесь залегает один довольно редкий ресурс – темный звенящий камень, который добывали лишь в 2 местах на континенте. Но не к этому стремился Старкс. На самом деле его интересовали 2 других ресурса, которые считались еще более редкими и ценными – лазурный кристалл и изумрудная вода. О последней, кстати, прежде слышали лишь в легендах, а Старкс стал монополистом в сфере добычи этого ресурса. В итоге каменоломни Старкса разрастались, вскоре превратившись в настоящий город, населенный рабами, свезенными сюда со всех уголков континента. Но самое главное, это место стало торговым центром материка, расположившись аккурат между пустыней сильфов на западе, королевством эльфов на востоке и горами гномов на юге. В прошлом, чтобы торговать с восточной частью Рейдхема, гномам и сильфам приходилось преодолевать аномальные земли, оставшиеся еще со времен Великой войны между расами. Но из-за опасности пути через подобные территории стоимость перевозимых грузов серьезно возрастала, что не нравилось ни одной из сторон. Другие же пути, например, морские, тоже не считались безопасными. К тому же являлись более длинными, что не сильно улучшало ситуацию. Но все изменилось, когда появились каменоломни Старкса. Очистив болото и построив на них город, воин смог создать безопасную зону, соединяющую восток и запад материка. Таким образом, личные владения Старкса стали одним из крупнейших торговых узлов Рейдхема, что было гораздо ценнее добываемых на их территории ресурсов. Тогда-то новый король Тайля понял, что потеря гниющих болот принесла его отцу лишь временную выгоду. Вот только было уже поздно. Пока земли Старкса развивались, их охранял очень влиятельный клан Дарганов. Ну а когда действие договора с ними закончилось, вернуть себе эти земли королевство уже не могло. Ведь к тому моменту сам Старкс достиг пика ступени священного лорда, получив от системы второе имя – Кулак Грома. Собрал вокруг себя множество других могущественных воинов, а также обзавелся огромным числом связей. И хотя силы королевства Тайль или любых других государств континента были больше, выступать против Старкса оказалось уже слишком затратно и опасно. К тому же все помнили, каким могуществом обладал тот еще тысячелетия назад, когда только-только поднялся на ступень священного лорда. Что же касалось самих земель, которым он так и не дал название, из-за чего их продолжили называть каменоломнями, то теперь они делились на три части. Огромный город в самом центре, где жили и работали рабы. Защищенный тракт, соединяющий пустыню, королевство и ближайшие земли гномов. И остатки ядовитых болот, которые окружали все это, являясь естественным барьером для любых вторжений. Удийн. Так назывался город Старкса, который в действительности представлял собой 7 абсолютно разных территорий, соединенных стенами и инфраструктурой. Такими территориями были каменоломня, шахта лазурных кристаллов, центр, сектор ночных бабочек, сектор темной алхимии, бойцовские ямы и сектор глубин. Собственно, в последний и доставляли тех рабов, которым однозначно оставалось жить недолго. Боль. Первое, что Кай ощутил в момент пробуждения, это сильную боль. Терзанием подверглись его разум и душа, и лишь спустя несколько минут, когда пытка закончилась, парень начал приходить в себя. Но так как ждать никто не собирался, проснуться мечнику помог тяжелый удар в живот, который мог бы запросто разорвать на куски обычного смертного, окажись таковой на месте Кая. Глаза парня широко раскрылись, а изо рта выплеснулась кровь. Попытавшись рефлекторно сжаться, но не сумев этого сделать, Кай дернулся и стал жадно хватать воздух. «А ты не переборщила?» — хрипя спросил мужчина. «Да не!» — ответил грубый и низкий, но явно женский голос. «Этот человек, на удивление, крепкий. К тому же перед продажей торговцы определенно скормили парню зелье спокойного тела. И действовать оно будет еще как минимум 2 дня. Видать, боялись, что товар не довезут живым, но в итоге переусердствовали. Вряд ли он умер бы за это время». «Понятно. Эй, раб! Давай просыпайся!» Дали Каю звонкую пощечину. «Хм, действительно, крепкий!» Парень, наконец, более-менее пришел в себя. Сфокусировав взгляд, Кай понял, что оказался в некоем темном месте, судя по всему, тюремной камере. Руки Кая приковали где-то вверху, из-за чего он находился в подвешенном состоянии. Но это было не самое плохое. На шее у него оказался тугой ошейник-артефакт, заостренные края которого легко впивались в закаленную кожу. Кроме Кая в помещении находились еще двое. Первым был 3-метровый мускулистый воин с темно-бронзовым загаром, судя по всему, особь женского пола. Что же касалось второго посетителя, то это явно был мужчина. Старый, скрюченный, с яркими золотистыми глазами и длинными седыми волосами. К удивлению мечника, старик носил очки, хотя и являлся пиковым заклинателем, как и его собеседница. Но вскоре Кай понял, что очки – это какой-то артефакт, так что вряд ли у мужчины проблемы со зрением. А вот что позабавило мечника, так это длинные остроконечные уши старика, которые причудливым образом были согнуты вниз. Система выдала два сообщения. Раса. Великан. Раса. Эльф. Прямо как в игре какой-то. Стала первой мыслью Кая. Похоже, очнулся. Кивнув, пробасила великанша. Ну все, теперь кроме этой ужасной раны на груди, его жизни ничего не угрожает. На этом моя задача выполнена. Как только женщина напомнила Каю о ране, как назло, его грудь загорелась пламенем боли. Благо, сейчас она оказалась не так сильна, как в прошлый раз, поэтому парень смог терпеть молча. «Благодарю!» – ответил старик, провожая лекарку взглядом, пока она выходила из камеры. Повернувшись вновь к Каю, эльф, сощурив глаза, презрительно посмотрел на парня. «Человек!» Он буквально выплюнул это слово, позволив Каю прочувствовать весь спектр негативных эмоций, которые испытывал старик, стоя рядом с ним. «У меня здесь твое кольцо!» – показал он вещицу. «Сделана она по ущербным технологиям, да и защита абсолютно никакая. Впрочем, чего еще ожидать от вашей ничтожной расы? Но так или иначе, моя работа вскрыть его. И пока ты без сознания, взломать метку владельца довольно непросто. Так что давай, просто удали метку с кольца. Или, если хочешь, можешь лично опробовать мое мастерство пыток. Ведь я не буду пытаться насильно стирать духовный отпечаток. Мне больше нравится делать так, чтобы рабы сами убирали его. Но так как ты смертник и тебе предстоит идти в глубину, я дам тебе выбор». Окинув эльфа холодным взглядом, Кай усмехнулся, а затем внезапно плюнул старику в лицо. Увы, тот был пиковым заклинателем, так что увернуться от плевка для него не составило никаких проблем. «Грязный пес!» – процедил эльф. Резким рывком приблизившись к Каю, он внезапно вонзил длинную иглу ему в грудь, вогнав ее на добрых 5 сантиметров. А затем оскалился, и из его руки в иглу потекла энергия и законы. Тело мечника затряслось в судорогах. «Давай, кричи!» Кай дергался, но желание старика так и не удовлетворил, не издал ни звука. «Что?» – удивился эльф. Но даже увеличив мощность, он не услышал крика. «Обычно хватает 3 секунд, чтобы даже самые стойкие начинали молиться о пощаде и рыдать!» Почесал он седую макушку. «Неужели ты уже открыл свой мир души? Так рано?» Эльф был прав. Лишь погрузившись в свой духовный мир, Кай мог заглушить связь с телом, благодаря чему избежал мучительной боли. Все-таки, хоть после закалки разума воины и получали возможность подавлять боль, но все же до определенного предела. Поэтому полностью избавиться от телесных ощущений подобным образом никак не получилось бы. «Ладно», – обиженно вздохнул старик, а затем вытащил иглу, прекратив пытку. «Тогда будем действовать по классике. Эх, никакого веселья!» Осознав, что законы молнии, которые и возбуждали его нервные окончания, исчезли, Кай вернулся в реальность. Парень увидел, как старик стал концентрироваться на его кольце. Судя по всему, эльф собирался избавиться от духовной метки Кая самым простым способом – стереть ее потоком собственной воли. Вот только старик даже и не подозревал, что сила воли парня намного превосходит уровень его собственного развития. Если обычно требовалась просто подавляющая сила воли, то в данном случае разница была не так уж и велика. А кроме того, повреждений собственной души из-за внешней нагрузки Кай не боялся, так как еще на Земле успел убедиться, что некая сила защищает его оболочку души. Ну а что касается боли, то ее парень мог и потерпеть. Однако сопротивляться Кай не собирался. Как бы ему ни хотелось позлить мерзкого эльфа, свое положение он прекрасно понимал. Мечник осознавал, что лучше быть послушным рабом, чем мертвым рабом. Пока что он собирался подчиниться. «Я сниму», — изображая слабость, прохрипел парень, прежде чем эльф приступил ко взлому. Подняв удивленный взгляд на человека, старик расплылся в мерзкой улыбке. «Духовной боли боишься! Угадал?» — сказал он, а затем издал противный, словно карканье вороны, смех. «Понимаю! Тогда давай быстрее!» — выкрикнул эльф, прикоснувшись кольцом к груди парня. Кай сосредоточился. Чтобы стереть или наложить духовную метку, требовался либо телесный контакт, либо контакт через ауру. Но так как последний вариант был заблокирован действием мошенника, приходилось действовать через кожу. Отпечаток души накладывался волей воина, который после его вступления на путь развития обретала некую материальность, и, соответственно, наложенный отпечаток можно было вернуть обратно, вновь слив с волей. После некоторой практики такое умели делать все, начиная со ступени закалки тела. А если воин достигал истинного мастерства, то мог даже вместе со своей волей оставить и часть своих воспоминаний, тем самым, например, создав свиток какой-нибудь сложной техники. Спустя несколько секунд Кай все-таки стер свою метку с пространственного кольца. «Молодец! Послушный песик!» — усмехнулся эльф, а затем направился к выходу. «Пойду проверять, что у тебя там было! Кстати, приготовься, завтра тебя ждет отправка в глубину. Удачного погружения, ха-ха-ха!» Старик покинул камеру, оставив Кая одного. Толстая зачарованная дверь закрылась. Парень вздохнул и расслабился. «Не заметил», — улыбнувшись, прошептал он. Раскрыв губы, Кай выпустил изо рта крохотный темный шарик, который завис перед его лицом. Это было пространство ночи, внутри которого теперь находились две вещи – свиток техники медитации холода пустоты и нефрит памяти. Для Кая это были ценнейшие предметы среди имеющихся. Еще минуту назад они находились в его пространственном кольце, которое, в свою очередь, было в руках эльфа. Однако ни свиток, ни нефрит памяти Кай абсолютно точно не желал отдавать, поэтому и решил рискнуть. В тот момент, когда он плюнул в старика, тем самым сместив его фокус внимания, парень на мгновение воспользовался законами пути пространства. Он создал пространство ночи, спрятав его в собственном рту, и одновременно с этим телепортировал свиток медитации и нефрит памяти из кольца в только что созданный пространственный карман. Обычно такое сразу бы заметили, особенно заклинатель. Вот только в бою с Гринроу кольцо Кая треснуло, из-за чего теперь буквально фанило частицами законов пространства. Они-то и скрыли манипуляции мечника. Хотя, будь старик хоть немного знаком с данным элементом, то обдурить его так легко явно не вышло бы. К счастью, Каю повезло. Что же касалось остального содержимого пространственного кольца, то оно было не настолько ценно. А забирать все вещи Кай не собирался, поскольку опасался подозрений. Ведь было бы слишком странно, если бы кольцо оказалось пустым. Так или иначе, он справился. Проглотив темную горошину, Кай при помощи энергии зафиксировал ее внутри собственного желудка, а затем переключился на кое-что более важное. Проанализировав свое состояние, парень пришел к неутешительному выводу. Он действительно умирал. Рана на его груди так никуда и не исчезла, постоянно увеличиваясь, словно стремясь убить Кая. Если бы не его линия крови, так уже бы и случилось. Сейчас Кай находился в подвешенном состоянии. Натиск неизвестной силы в ране остановился, но и регенерация тоже пока не могла исцелить мечника. И такой баланс сохранялся лишь благодаря зелью спокойного тела, дешевой алхимии, которую эльфы-торговцы использовали на Кае, чтобы тот случайно не умер до приезда. И хотя зелье было слабым, его действия все-таки хватило, чтобы помочь линии крови Кая и позволить ей остановить рост раны. Но, как говорила лекарь-великанша, действие зелья продлится еще около 2 дней. И затем, рано или поздно, его эффект закончится, после чего сила внутри раны возьмет верх, стремительно убивая Кая. Поэтому, пока есть время, парень должен был как можно скорее придумать, как спастись. Закончив с осмотром тела, Кай сконцентрировался на ошейнике, сжимавшем его шею. Судя по всему, подавитель. Очень сложный и очень действенный. Парень сразу понял, что артефакт, по идее, должен блокировать возможность использования энергии, законов и ауры тому, на кого надет. Вот только Кай был уникальным воином, и ограничить его силы не могла даже система. Его контроль над любой нейтральной энергией являлся абсолютным. Вот почему он смог создать пространство ночи, а также телепортировать свои вещи в него. Но все-таки в некой мере ошейник действовал на парня. Кай чувствовал, как нечто давит на него, и ему приходилось постоянно сопротивляться. «Старик, ты здесь?» Кай послал свой голос в духовный мир. Спустя несколько секунд ему ответили. «Здесь!» — раздался слабый голос Рунтана. «Что с тобой случилось?» «Я сам до сих пор не могу до конца поверить в это. Но взмах той твари ранил не только тебя, но и меня. Поэтому мне пришлось срочно погрузиться в особый медитативный сон, чтобы не пострадать». «Что это вообще было такое? Что это за демон? И как он ранил нас?» «Не знаю. Я не знаю, Кай. Но одно могу сказать точно. Эта тварь очень-очень сильна. Возможно, даже на пике своей силы я бы не смог с ней справиться». Голос Рунтана звучал напряженно. «А что касается раны, то, кажется, я смог заметить, как с костей демона после взмаха сорвалась некая энергетическая волна, часть которой смогла последовать за тобой во время твоего скачка». Кай задумался, а спустя секунду спросил. «А что ты скажешь по поводу этого ошейника?» «Интересная безделушка. Судя по всему, в ней используется смесь законов души и разума для блокировки ауры, законов и энергии, а также законы пространства для отслеживания перемещений и сдерживания физической силы. Но, как я понимаю, такие ошейники в этом мире – массовый продукт, а поэтому мастера не спешат помещать туда свою волю. Так что, если я правильно понимаю твои способности, тебе этот артефакт особо и не мешает. «Верно?» «Да, ты прав. Оно хоть и ощущается, словно какая-то тяжесть, но сбросить я ее могу в любой момент. Я могу управлять энергией внутри этого ошейника», — ответил Кай. «Но я бы на твоем месте не спешил». «Понимаю. Я не знаю, куда попал, поэтому лучше пока притворяться послушным рабом и постепенно придумывать план побега». «Согласен», — кивнул Рунтан. «Кстати, хотел было спросить Кай о мире, в котором они очутились, но его прервали». «Эй, неужели это ты?» — раздался внезапно откуда-то спереди чей-то смутно знакомый голос. Перед Каем находилась дверь с небольшим окошком, за которым виднелся коридор и вход в другую камеру, дверь которой едва освещалась. Парень попытался вглядеться в темноту, положившись на энергетическое зрение. Оно-то и показало Каю, что в комнате напротив находится мужчина, точно так же подвешенный за руки. Судя по всему, заключенного сильно избили, о чем мечник мог судить по специфическому движению энергии в теле собрата по несчастью. Фигура показалась парню знакомой. «Эй, точно ты!» Снова раздался приглушенный голос, который Кай наконец узнал. «Как же я рад, дружище!» Повеселев, выкрикнул «Шакс!»